из металлической сетки, а возле него шутовски изогнулся еще один парень. И Витька, и парень были явно выпившие. Глядя в объектив, они глупо и нагло ухмылялись. Рядом с фотографией счастливых футболистов это выглядело как пародия на веселье. Оба парня производили неприятное впечатление, хотя одеты были весьма щеголевато, особенно второй с копной вьющихся светлых волос. На нем были дорогие в кожаных нашлепках джинсы и явно заморская майка с полосатым отложным воротником и косыми звездами на животе. Виталий приподнял и эту фотографию. На обороте было написано: «Гоша и я у печатного станка. Сзади борода, сволочь». Виталий снова посмотрел на фотографию и в самом деле заметил среди людей за оградой невысокого бородатого человека в темном костюме с портфелем, который сердито оглянулся на снимавшихся парней. В этот момент в передней стукнула входная дверь, потом в комнату вошла женщина в пестром платье, в руке она держала тяжелую сумку. Виталий сразу обратил внимание, как привлекательно и молодо она выглядит, как легкие и порывистые ее движения, какая у этой женщины тонкая, прямо-таки девичья фигура. Совсем светлые, крашеные волосы распущены по плечам, пухлые губы подкрашены, а карие горячие глаза смотрят вызывающе на незнакомого долговязого парня, неведомо как оказавшегося здесь. «А вам чего тут надо?» — спросила она, ставя сумку на стол. «Он тебя ждет, ждет, ждет!» — лукаво сообщила лялька. «Марш в коридор! Живо!» — скомандовала мать. «Рано еще в коридор!» — дерзко ответила лялька, обеими руками хватая банку с джемом. «Может, он штрафовать тебя пришел?» «Ах ты, дрянь!» — обозлилась женщина, и лицо ее сразу подурнело. «Ах ты, горе мое! Пошла вон, пока не поддала! Вот ты у меня сейчас...» Лялька, прижав к себе банку, стремглав метнулась к двери. Женщина устало вздохнула, губы у нее дрожали. «Здравствуйте, Вера Игнатьевна», — сказал Лосев, насколько мог участливо. «Трудно вам с девочкой, я гляжу. Извините, может, я не вовремя пришел». «А, ко мне всегда не вовремя, если сама не зову». Женщина быстро и внимательно взглянула на него из-под лобья. «Вас что-то не помню, хоть и видный мужчина», — насмешливо добавила она. Твердой походкой прошла в свою спаленку и стала перед зеркалом, вделанным в створку шкафа, оглаживая туго обтянутое платьем тело и поправляя волосы, так, чтобы и Виталий мог вполне полюбоваться ею. «Вы меня помнить не можете», — сказал Виталий. «Встречаться нам до сих пор не приходилось. А к вам я насчет Виктора». «Взрослый он, сам за себя отвечает», — равнодушно отрезала Вера Игнатьевна, продолжая внимательно разглядывать себя в зеркало и разглаживая, одергивая платье на животе и бедрах. «Плохо с ним», — сказал Виталий. «Помочь ему надо». «Сам виноват, раз так. Я что могла, все для него сделала. Без отца растила. Пора и для себя пожить. А то скоро не взглянет никто, как считаете?» Она игриво наклонила голову и посмотрела на Виталия. «А вы с дядей Севой ему передачи носить будете?» — не сдерживаясь, сердито спросил Виталий. «А, вот вы откуда заходите, понятно». Она гневно обернулась к нему, упершись руками в бедра. «В мою жизнь собираетесь влезть, да? Соседи дорогие, небось, настучали?» «Знаю, знаю. У вас тут каждый второй стукач. А вот не выйдет». «Да не про вас речь», — возразил Лосев. «Я пришел... Знаю, зачем пришли. Витька только для подхода. Потом на ляльку эту заразу свернете, мол, плохо воспитываю подрастающее поколение», — с издевкой произнесла она. «И все на меня сведете. Мать плохая, жена никакая. Зато любовница я какая, не знаешь? И не узнаешь. Не подбирайся лучше. Ишь, гладенький какой нашелся». «Подождите, Вера Игнатьевна», — попробовал успокоить ее Лосев. «Я вам сейчас все объясню. Нам посоветоваться с вами надо, как...» «Все вы сначала советуете, а потом под подол. Знаю, ученые». «Ладно», — усмехнулся Лосев, — «тогда я сначала вам представлюсь, а то вы сразу так на меня напали, что мы и познакомиться не успели». Но женщина задобрить себя не дала. А мне и знакомиться с тобой не надо. Сдался ты мне».